Глава 22. Вроде бы пустой разговор с Александром всколыхнул во мне бурю эмоций. Нет, я не раскисну, не стану тосковать. Это не имеет смысла. Ребенка это не вернет. У меня появилась цель, и я знаю, что буду делать дальше. Вечером я возилась на кухне, решила приготовить себе шарлотку. Не потому, что я хотела чего-то вкусного, просто чтобы занять себя. Я ждала звонка, и он раздался. На второй мобильник позвонили. Я смотрела на вибрирующую на столе трубку, понимала, что надо ответить, но не могла сбросить внезапное оцепенение. Сердце бешено билось, пытаясь выскочить из груди, ладони похолодели. Взяла себя в руки, заставила успокоиться. «Слушаю». Голос предательски дрожал, и я ничего не могла с этим поделать. «Завтра с тобой свяжутся, скажут, куда прийти. Передашь копии документов на дом и землю». Мне звонил тип с приятным вкрадчивым голосом. Тот, что звонил в больницу. Говорил спокойно, уверенно. Не говорил, приказывал. Он чувствовал себя хозяином положения, центром вселенной. «Мы все подготовим. Когда надо будет прийти и подписать договор купли-продажи, тебе сообщат. И без глупостей. Ты уже на своей шкуре ощутила, что мы не шутим. Поняла?» «Поняла». «И прихвати деньги. Чем больше отдашь, тем лучше. Не верю, что у тебя нет ни копейки». Незнакомец завершил вызов. Пошла в кабинет Ильи. Достала из стола документы, нашла нужные. Похоже, Светлана и тут порылась. Я заметила, что папки лежат не в том порядке, в котором я их положила, когда искала паспорт мужа накануне похорон. Илья ничего не скрывал от матери, и она отлично знала, где и что лежит в нашем доме. Странно, что 13 лет назад он пошел наперекор воле родителей. Тогда Илья искренне любил меня, если сумел противостоять желаниям мамы. Но со временем все меняется. Изменился и он. Ксерокс урчал, как довольный кот. Листы копий медленно выползали из узкой щели. Сложила их в папку, потом достала из сумки пистолет, надела медицинские перчатки, села на кухне и принялась разбирать и чистить его. Этому тоже научил меня Илья. Стерла тряпочкой отпечатки пальцев на пулях, на всех деталях пистолета. Собрала его, зарядила и завернула в бумажное полотенце. Положила в сумку. Кто завтра придет на встречу со мной? Будет он один или несколько человек? Мне придется импровизировать. Я не собираюсь ничего сообщать Гусеву или Кирсанову. Посмотрю, как будут развиваться события. Пока мяч на моей стороне. Главарю нужно вернуть деньги. Он верит, что запугал меня, что я готова на все, лишь бы меня не убили. Только теперь мне бояться нечего. Мне надо расквитаться с мерзавцами, и я это сделаю. За ценой не постою. Впервые после убийства Ильи я спала крепко, без тяжелых кошмаров. Проснулась со свежей головой, бодрая, полная сил. Моя решимость не прошла. Напротив, она упрочилась. Выпила кофе, надела черное платье, в котором была на похоронах, села в гостиной и ждала звонка. Время тянулось медленно. Острые стрелки больших настенных часов двигались лениво, испытывая мое терпение. Наконец мобильник засветился, завибрировал и зазвенел. «Поедешь через северный район к деревне Озерки», — диктовал сипатый голос моего врага. «Свернешь с трассы за Озерками. Через 5 километров будет заброшенная ферма. В 12 дня будь там. Не опаздывай. Я ждать не люблю». «Хорошо». На этот раз мой голос не дрогнул. «Не опоздаю». Понятно, почему мне назначили встречу за городом. Вокруг распаханные поля, дорога как на ладони. Я хорошо знаю область. В детстве много путешествовала с родителями. Они были заядлые автотуристы. Мы уезжали на выходные и жили в палатке где-нибудь у озера. Или сплавлялись по реке. Счастливое, беззаботное время. Была рада, что мне позвонил этот отморозок. Боялась, что навстречу может прийти кто-то другой. А мне нужен именно он. Накинула на плечи пальто, взяла в руки сумку, немного постояла у входной двери, прокручивая в голове план действий. Реальность может внести свои коррективы, но я готова к любым неожиданностям. Вышла во двор, огляделась по сторонам. Александр должен быть где-то рядом, но я не увидела ни его, ни машины. Возможно, он ее меняет, вряд ли ведет слежку на одной и той же. Интересно, много у него автомобилей? Идиотский вопрос заставил улыбнуться. Не о том мне сейчас надо думать. Села в машину и выехала со двора. Направилась к огромному торговому центру на окраине. В нем из подземного паркинга несколько выездов. Там я сумею обнаружить Александра и оторваться от него. На удивление, никто за мной на подземную стоянку не заехал. Поднялась на первый этаж, зашла в офис банка и сняла всю наличку. Операционист вопросов задавать не стал. Не такая огромная сумма, чтобы интересоваться. Отдавать я ее не собиралась, но это шанс в случае необходимости оправдаться перед следователем и судом. Я выполняла указания бандитов, и все, что случилось потом — чистая самооборона. На всякий случай еще раз прошлась по торговому центру, убедилась, что никто за мной не наблюдает. Выехала с парковки, пересекла город и направилась в северный район. Смотрела в зеркало и не видела за собой хвоста. Возможно, Александр не обязан постоянно следить за мной. Да и кому я особо нужна? Наверняка Гусев уже вынес вердикт и уверен, что именно я стою за убийством Ильи. Нападение на меня и вымогательство денег Гусева мало интересует. Ему надо раскрыть убийство. А это побочные преступления. Они его вообще не касаются. Поставил галочку, что обеспечил меня охраной, и хорошо, перед начальством отчитается, и больше ему ничего не надо. На трассе меня тоже никто не преследовал. На дороге к Озеркам оказалась одна. Ни встречных, ни попутных машин, пустынная сельская дорога. Где-то почти на горизонте работал трактор, перепахивая убранное поле. Проехала деревню, такую же пустынную, как и дорога, ведущая к ней. Два лохматых пса нехотя облаяли мою машину. Корова лениво щипала траву у дома. Важно прошли к пруду серые гуси. Деревня словно вымерла, людей не видно. На селе днем некогда гулять и рассиживаться на заваленках. Все заняты делом, кто в огороде позади дома, кто на ферме. Озерки остались позади. И снова пустынные, уже убранные поля. Тут, похоже, выращивали зерновые, а тут рос подсолнечник. Его немногочисленные сухие черные головки валялись по земле. Острая стерня торчала, как щетка. В синем небе плыли белые ватные облака, листья на деревьях в далеких посадках пожелтели. Сельская природа вступила в пору золотой осени. Вот и заброшенная ферма. Остовы коровников походили на скелеты драконов. Железобетонные конструкции острым хребтом торчали среди зарослей сорняков. Свернула на грунтовую дорогу, объехала руины. На площадке стояла синяя иномарка. Я остановилась напротив нее. Из машины вышел мой враг. Тот, кто напал на меня. Тот, из-за кого я потеряла неродившегося ребенка. На его лице играла мерзкая улыбка. Он шел не спеша в развалочку. «Выходи, чего расселась?» — махнул мне рукой. «Не бойся, сегодня у нас с тобой чисто деловая встреча. Никакого интима». Осклабился мерзавец. «Секс отложим до другого раза». Он подошел ближе. Я нажала на газ, завизжали покрышки. Видела расширенные от ужаса глаза ублюдка. Он остолбенел от неожиданности, попытался увернуться, но поздно. Я направила машину на него. Глухой удар о капот, короткий крик, а потом тишина. Звенящая, напряженная. Все оказалось проще, чем я думала.